Слово четвертое. Так вот, ты видел пророка бегущим, послушай же, как он и исповедуется из глубины, из чрева китова. То сделал, бежал он как человек, а это исповедание совершил как пророк. Итак, море, приняв его, ввергло, как в некую темницу, во чрево китова, чтобы сохранить Господу беглеца невредимым. Не лютые волны, взявшие его, не задушили его, не более лютые, чем волны кит, поглотивший его, не погубил во чреве, но сохранил и привел в город. И море, и кит оказали сверхъестественное послушание, чтобы пророк всем вразумился. И вот он, пришедший в город, прочел приговор как царскую грамоту о наказании и воззвал, говоря: «Еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена». Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения, но тотчас поспешили к посту все — мужи, жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы. Даже и бессловесные не были изъяты из этого общественного подвига. Всюду вретище, всюду пепел, всюду плач и вопль. И сам, облеченный диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собой вретище, посыпал пеплом и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Парфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была Парфира, то могло сделать вретище. Чего не сделала диадема, то совершил пепел. И видишь, не напрасно сказал я, что бояться надобно не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили не спровергнуть город, когда он стоял, а пост поддержал его и тогда, когда колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда так, как будто был там с кроткими овцами. Львы хоть и кипели яростью и бросали убийственные взгляды, однако же не коснулись лежавшие перед ними трапезы, но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их, и голод, потому что они не ели 7 дней, как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую трубу. С постом и 3 отрока, войдя в Вавилонскую печь и долгое время пробыв в огне, вышли с печи с телами светлее самого огня. Но если тот огонь был действительно огонь, как же он не сделал того, что свойственно огню? Если тела отроков были точно тела, как же они не потерпели того, что свойственно телам? Как? Спроси у поста, и он ответит тебе, и сам разрешит тебе загадку. Это действительно была загадка. Природа тел боролась с природой огня, и победа осталась за телами. Видел ты чудную борьбу? Видел еще чудную победу? Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рве львином, и изгоняет демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и возводит нас к свободе, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться его, когда столько благ в руках у него? Он, говорят, измождает наше тело до немощи. Но чем более внешний наш человек тлеет, тем более внутренний со дня на день обновляется. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровье телесного. И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья. А о болезнях в ногах и о болезнях головных, о апоплексии и о рвоте, и о водяной болезни, и о воспалениях и опухолях, и о бесчисленном множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника нечистые ручьи, пагубные и для здоровья тела, и для целомудрия души.